Вот ты и дома, моряк. Доброе утро, капитан. Доброе утро, Хэнкс. Милости просим к столу, сэр. Кофе готов? Спасибо, Хэнкс. Старик сел за камбузный столик и уронил руки на колени. Там, на коленях, они были как две переливчатые форели, призрачные, будто сотканные из пара его слабого дыхания, две рыбины лениво подрагивали в ледяной прозрачной глубине. Десятилетним мальчишкой ему случалось видеть, как форель поднимается почти к самой поверхности горных ручьев. Едва приметные движения рыб зачаровывали тем больше, что их сверкающая чешуя, если смотреть долго-долго, начинала загадочно бледнеть. Они как бы истаивали на глазах. «Капитан», — забеспокоился Хэнкс, — «с вами все в порядке?» Капитан резко вскинул голову и глянул привычным огненным взглядом. «Разумеется, в порядке. Странный вопрос». Дымок, поставленный перед ним чашки кофе, дразнил воспоминаниями о других ароматах других времен. Там плясали неясные лики, полузабытые лица давным-давно минувших женщин. Ни с того ни с сего старик захлюпал носом, и Хэнкс подскочил с платком. «Спасибо, Хэнкс». Капитан как следует высморкался. Затем отхлебнул из чашки в дрожащей руке. «Слышь, Хэнкс». «Да, капитан, тут он я». «А барометр-то падает?» Хэнкс оглянулся на настенный прибор. «Нет, сэр, показывает, но умеренно ясно. Умеренно ясно, вот что он показывает. Собирается буря, и солоно придется, потому как распогодится не скоро, очень не скоро». «Не нравятся мне такие разговоры», — буркнул Хэнкс, проходя мимо столика. «Что чувствую, то и говорю. Рано или поздно покою придет конец. Уж так оно устроено, что бури не миновать. Я к ней готов и с давних пор». «Да, с давних пор. Уж который год». «А который именно?» «Много песка утекло в песочных часах, и не углядишь сколько. Да и снега перепадало немало. На белую простыню одной зимы ложилась новая простыня. И сколько их понаслоилось, без счету. До первых-то зим уже и не дощупаться в памяти». Он встал и, покачиваясь, доплелся до двери камбуза, открыл ее, шагнул. На веранду дома, построенного в виде носовой части корабля. И пол веранды был из просмоленных досок, совсем как палуба на судне. Капитанскому взору предстала не бесконечная водная гладь, а подраскисший от летнего дождя палисадник. Старик подошел к перилам и обежал глазами окрестные холмы. Куда ни гляди, все холмы да взгорки, до самого горизонта. «Зачем я здесь?» — вдруг закипело в его сознании. «В этом нелепом доме, в этом корабле без паруса посреди прерий, где волком взвоешь от одиночества, где всех звуков щебетнет осенью птица, пролетая на юг, да еще раз весной, возвращаясь на север. Зачем он здесь? Действительно, зачем?» Уняв дрожь, старик поднял бинокль к глазам, чтобы получше разглядеть не то пустыню перед собой, не то пустыню лет позади. «Ах, Кейт, Катарин, Кейти, где ты? Где?» Ночью, утопая в перине, он благополучно забывал. Зато днем память не давала покоя. Он жил один, вот уже 20 лет как один, если не считать Хэнкса, чье лицо встречало его на заре и провожало на закате. «А Кейт?» «Тысячу бурь и тысячу затишей назад был один штиль и один шторм, навеки веков засевшие в его памяти. как звонок был его голос тогда в утреннем порту. «Вот он, Кейт, гляди! Вот он, корабль-красавец, что унесет нас, куда бы мы ни пожелали!» И они заторопились к причалу, такая немыслимо молодая чета. Кейт, чудесный Кейт, едва ли было 25, а ему за 40, хорошо за 40. Но мальчишкой ощущал он себя, когда они с Кейт, рука в руке, подбегали к трапу. Однако у самого трапа Кейт вдруг замешкалась, вдруг оглянулась на холмы Сан-Франциско и тихо выдохнула, словно для себя самой. «В последний раз я касаюсь твердой земли. Брось ты, коротенькое путешествие!» «Если бы», — спокойно возразила она, — «я чувствую, путешествие будет долгим-предолгим». Секунд сколько-то он ничего не слышал, кроме заунывного скрипа корабельных снастей. И ему почудилось, что это шумно ворочается потревоженная во сне судьба. «С чего бы это я?» — встряхнулась Кейт. «Вздор какой-то». И смело шагнула на борт корабля. Той ночью они, недавно обвенчанные, плыли к жарким Тихоокеанским островам. Он — бывалый моряк с просоленной и задубевшей кожей. Она — нежно гибкая и шустрая, как саламандра, что в августовский полдень устраивает пляску на корабельном юте. Где-то на половине пути судно угодило в штиль. Теплое, уютное затишье. Паруса поникли, но как-то умиротворенно, бестревожно. Его разбудил посреди ночи не то последний выдох ветра, не то Кейт, которая прислушивалась к непривычной тишине. Замолчали корабельные снасти, больше не пели паруса. Да и матросы словно вымерли. Где топот голых пяток по палубе? Какое-то заколдованное беззвучие. Будто взошла луна и обронила серебристый приказ для всего сущего под собой — мир и покой. Капитан и его молоденькая жена поднялись на палубу. Члены команды, словно пригвожденные чарами к местам, где их застало мановение волшебной палочки, не обращали на них внимания. Стоя у самого борта, капитан и его жена всей кожей ощущали, как в их присутствии сейчас удлиняется во веки веков. И тогда, будто запросто читая будущее в зеркале моря, где увяз их корабль, Кейт промолвила: «Не было от века более прекрасной ночи, и не было с сотворения мира двух людей более счастливых, чем мы, и корабля прекраснее этого. Ах, оставаться бы так еще 1000 лет, в этом совершенном мире, где мы хозяева, где мы живем по нами же сотворенным законам. Обещай, что ты не позволишь мне умереть. Никогда, никогда». «Никогда», — решительно отозвался он. «Сказать почему?» «Да, и скажи так, чтобы я поверила». Ему вдруг вспомнилась одна легенда, и он рассказал ее Кейт. Жила-была одна прекрасная женщина. И так прекрасна она была, так люба богам, что боги похитили ее из власти ненасытного времени и поместили среди океана, дабы никогда более не коснулась ее нога тверди земной. Ибо земля обременила бы тело женщины силой непомерной тяжести. От зрелища людского тщеславия, от обилия пустых соблазнов и нелепых тревог изнемогла бы ее душа. Но среди волн доживет она вечно, там и только там не убудет во веки веков от ее красоты и молодости. И так плавала женщина по хлябям морским годы и годы, временами проплывая на корабле совсем близко от острова, где жил и старел ее возлюбленный. Тогда она принималась кричать, что было сил: «Приди, любимый, забери меня на берег!» Возлюбленный слышал ее стенание и ничего не предпринимал, ибо любил ее и ведал, что берег обозначает для нее гибель молодости и красоты. И вот однажды она решилась сама, бросилась в воду и доплыла до берега. Одну только ночь провели они вместе, чудную, чудную ночь. А наутро он увидел, что с рассветом красавица превратилась в предревнюю старуху, будто иссохший лист лежал рядом с ним. «Не знаю, слышал ли я эту историю от кого-то, — сказал капитан, — а может, она еще никем не рассказана и совершается как раз сейчас и с нами. Вообрази себе, что я нарочно увлек тебя в море, прочь от гвалта больших и малых городов, прочь от автомобильных гудков и суетливых многомиллионных толп, прочь от всего, что изнашивает тело и душу». Теперь Кейт хохотала, звонко, громко, запрокинув голову, и матросы, отряхнув сонную одурь, вдруг зашевелились и ответно заулыбались. «Том, любимый мой Том, разве ты не помнишь, что я сказала на трапе перед отплытием? В последний раз я касаюсь твердой земли. Как-то само вырвалось. Но я бы еще тогда могла действительно догадаться о том, что ты замыслил. Ладно, твоя взяла. Я остаюсь на борту, сколько бы мы ни плыли и куда бы мы ни плыли, хоть бы и на край земли. Стало быть, я уже никогда не постарею, да и ты тоже. Мне вечно будет 48». И он рассмеялся, довольный тем, что изгнал из своей головы темные мысли. Обнимая Кейт, осыпая поцелуями ее шею, он словно погружался в снежный сугроб посреди августовской жары. Да, в ту знойную, нескончаемую ночь в его постели был словно нерастопимый снег. «Хэнкс, ты помнишь тот штиль в августе 97-го года?» — крикнул старик в дом. «Сколько он, бишь, длился?» «Дней 9-10, сэр». «Нет, Хэнкс, могу поклясться, тот штиль 97-го продолжался лет 5, не меньше». «Дней 9 или лет 10? Разве теперь вспомнишь?» «Но какое это счастье, Кейт, что я увлек тебя туда, в эти дни или годы, и не смутился тем, как люди подшучивали, будто, прикасаясь к тебе, я тужусь помолодеть. Приятели-капитаны твердили, любовь, она повсюду, ждет в каждом порту, в тени каждого дерева, одинаковая в каждом кабаке, как подогретая кокосовая брага, которую нюхнул, по-быстрому опрокинул в себя». И поплыл. Господи, какое глупое заблуждение! Добро этим жалким, забубенным головам перекоряться из-за гроша со шлюхами на Борнео и тискать арбузы у потаскух на Суматре. Что прочного они создадут в темных, вонючих задних комнатушках с этими лихо пляшущими под ними обезьянами? А на возвратном пути домой? С кем они, эти умудренные капитаны? Одни-одинешеньки. Поганая, надо сказать, компания на пути длиной в 10 000 миль. Нет, Кейт, пусть злые языки измозолятся, а мы будем вместе, вопреки всему. Да, мертвый штиль посреди океана все не кончался и не кончался, море дышало ровно, нечувствительно, и если где-то существовали исполинские дредноуты-континенты, то они не иначе как разломились и канули в бескрайний океан. Однако на 9-й день команда не вытерпела. Матросы спустили шлюпки на воду и сели в них, в ожидании приказа налечь на весла и буксировать корабль как баржу, ища ветра в море. И капитан, в конце концов, покорился общей воле. К концу 10-го дня на горизонте медленно восстал остров. Капитан сказал жене: «Кейт, мы отправляемся к берегу в шлюпках, пополнить запас провизии. Ты с нами?» Она посмотрела на остров узнающим взглядом, словно видела его когда-то и где-то, еще до своего рождения, и медленно мотнула головой. «Нет». «Отправляйтесь, ноги моей не будет на суше, пока мы не прибудем домой». Глядя на Кейт, он угадал. она интуитивно действует по букве той легенды, которую он с такой легкостью сплел и так легкомысленно рассказал. Подобно той сказочной красавице, его любимая чуяла, что на безлюдном песчаном берегу кораллового рифа таится некое зло, от которого ей будет ущерб, а то и гибель. «Ну что ж, Кейт, Господь тебе навстречу. Нас не будет часа три». И он уплыл вместе с матросами. Ближе к вечеру они вернулись с 5 бочонками свежей пресной воды. Из лодок поднимался пряный запах фруктов и цветов. Кейт терпеливо поджидала на корабле, ибо эта женщина стояла на том, что нога ее больше не коснется суши. Ей первой дали испить свежей прохладной воды. Расчесывая волосы перед сном, глядя на едва заметное колыхание волн, она сказала: «Вот и все, уже недолго, к утру все переменится. Ах, Том, Том, как это будет трудно, такой холод после такого зноя!» Посреди ночи он проснулся. Рядом в темноте беспокойно ворочалась Кейт и что-то бормотала во сне. Прикосновение ее руки обожгло. Потом она вскрикнула, но не проснулась. Капитан пощупал ее пульс и прислушался к другому биению. Снаружи начиналась буря. Пока он встревоженно сидел возле Кейт, корабль начал медленно ходить вверх-вниз на высоких волнах. Чары рассеялись, период волшебного покоя завершился. Одрябшие паруса наполнились жизнью, бодро заполоскались. Все канаты вдруг зазвучали, словно могучая рука вдруг перебирала струны, казалось, навек замолчавшей арфы. Волшебная музыка возобновленного путешествия. Штиля как не бывало, свирепствовал шторм. И будто одного шторма было мало, внутри его свершилось нечто ураганное. Лихорадка накинулась на Кейт со свирепостью огненного смерча, испепелила в раз. Тот шторм снаружи еще бушевал, а здесь, в каюте, уже воцарились гробовая тишь и вечный покой. Матрос, обычно чинивший паруса, скроил для Кейт саван, в котором ей предстояло лечь на морское дно. В полумраке каюты иголка в руках матроса летала и посверкивала, будто крохотная тропическая рыбка, узкорылая, узкоспинная и неутомимая. Ныр-ныр, ныр-ныр, снова и снова тычется рыльцем в холст и вшивает в него тишину. В последние часы урагана они вынесли на палубу зашитый в белый саван штиль и бросили его в волны, на полмгновения разорвав их бег. Да, меньше половины мгновения и не стало Кейт. Не стало и его жизни. Кейт, Кейт, о Кейт! Как он мог оставить ее здесь, просто обронить в морские потоки между Японией и Золотыми воротами? В ту ночь внутри капитана лютовала буря пострашнее шторма, и его собственные рыдания были громче ураганного воя. Позабыв о смертельной опасности, он прилип к рулевому колесу и все кружил, кружил вокруг того места, где холщовый мешок причинил морю ничтожную ранку, которая затянулась с невероятной скоростью. И вот тогда-то он познал покой, тот самый покой, который остался с ним на всю дальнейшую жизнь. С тех пор он ни разу ни на кого не повысил голос, и ни разу ни на кого не сжались у него кулаки. Именно так, спокойным, невыразительным голосом и не потрясая кулаками, капитан наконец-то отдал приказ идти прочь от того рукавого места в океане, даже не оцарапанного там, где должна была зиять рана. Ровным голосом командовал он в море во время кругосветных плаваний и в портах при погрузке и разгрузке товаров. Потом с тем же спокойствием в один прекрасный день сошел с корабля и навеки повернулся к морю спиной. бросив родной корабль томиться в гавани, зажатой зелеными холмами, капитан где пешком, где на колесах, все удалялся и удалялся от моря, пока не оказался в 12 сотнях миль от него. Там он, словно во сне, купил участок земли, словно во сне построил на нем дом вместе с Хэнксом. Что он купил и что строит, этим он не интересовался очень долго. Одно вертелось в голове — счастье было так быстротечно. Против Кейт он был стариком, однако он лишился возлюбленной слишком молодым. Впрочем, уж теперь-то он был слишком стар, чтобы надеяться на новое счастье. Словом, оказался он в месте, где до восточного побережья 1000 миль, до западного и того больше, и проклял свою жизнь и такое знакомое ему море, ибо помнил не то, что оно ему дало, а то, что оно так стремительно отняло. И был день, когда он вышел в поле, твердо ступая по твердому, и бросил в землю семена, и стал готовиться к первому урожаю, и стал называть себя фермером. Но однажды ночью, в свое первое фермерское лето, забравшись так далеко от ненавистного моря, как только человек может, он проснулся среди ночи от знакомого шума и не поверил своим ушам. Он весь затрясся под одеялом и зашептал: «Нет, нет, этого быть не может, я схожу с ума, но ты только послушай». Он распахнул дверь своего фермерского дома и вышел на веранду поглядеть, что к чему. Лишь теперь его как ударило. «Так вот, что я, стало быть, сделал, без собственного ведома». Вцепившись в поручень веранды и смигивая слезы, он молча озирал окрестные поля. На залитых лунным светом пологих холмах колыхалась пшеница, плескалась пшеница, взблескивая отраженным светом, вал за валом, как волны в море. Его дом, ставший вдруг кораблем, находился примехонько посреди великого и безграничного тихого океана колосьев. Остаток ночи он провел вне дома, перебегая с места на место, все еще ошарашенный своим открытием — море в самом центре континента. Следующие годы были посвящены переделке дома. Пристроечка здесь, пристроечка там — досочка здесь, планочка там. Глядишь, и вышло со временем подобие корабля. И внешне похоже, и по существу, и с тем же чувством надежности в случае лютых ветров и крутых волн. «Слышь, Хэнкс, как давно мы не видели море?» 12 лет, капитан». «Врешь. Мы его видели не далее, как сегодня утром». Капитан вернулся в дом. Сердце тяжело колотилось, барометр на стене словно тучей заволокло, а по краю век будто молнии змеились. «Не надо кофе, Хэнкс, просто глоток чистой воды». Хэнкс вышел за водой. Когда он вернулся, старик сказал: «Обещай мне кое-что. Похорони меня там же, где я похоронил ее». «Но, капитан, она же...» Тут Хэнкс осекся. Потом энергично кивнул. «Стало быть, где она?» «Хорошо, сэр. Не сомневайтесь, сэр». «Замечательно. А теперь водицы». Вода была свежая, ключевая, родом с островов под твердью земной и с привкусом вечного сна. «Чашка воды. А ты знаешь, Хэнкс, она была права. Никогда больше не ступать на берег. Никогда». «Никогда. В этом что-то есть. Как права она была. И всего-то я ей дал чашку воды с суши». Пригоршней воды коснулась суши ее губ, и в этой пригоршне нечистой воды... О, если бы! Если бы! Порыжелая от времени рука всколыхнула воду в чашке. Из ниоткуда вдруг налетел ураган, вздыбил волнами уютный чашечный штиль. Смертоносная буря разыгралась в крохотном сосудце. Капитан поднял чашку к губам и быстрыми глотками испил ураган до дна. «Хэнкс!» — вскрикнул он. «Нет, нет, это не он вскрикнул. Это ураган прощально взревел, уносясь и унося его с собой». Пустая чашка покатилась по полу. Стоял довольно ясный день. Воздух был приятно свеж, а ветер приятно крепок. Полночи Хэнк скопал могилу и половину утра закапывал ее. Теперь работа была закончена. Городской священник подсобил ему немного, а теперь стоял в стороне и наблюдал, как Хэнкс укладывает поверх зарытой вровень с землей могилы куски прежде срезанного верхнего слоя почвы с золотыми колосьями зрелой пшеницы ростом с десятилетнего мальчишку. Эти куски, отложенные при рытье, Хэнкс аккуратно пригонял один к одному, как части головоломки. Наконец он поставил последний и разогнулся. Теперь поле сомкнулось над могилой и казалось нетронутым. «Хотя бы крест или еще какой знак?» — возмутился священник. «Нет, сэр, тут никакого знака быть не должно и не будет». Священник снова запротестовал, но Хэнкс решительно взял его под руку и повел на вершину взгорка. Там он обернулся и жестом пригласил посмотреть вниз. Постояли молча, довольно долго. Затем священник, понимающе кивнул и с умиротворенной улыбкой сказал: «Вижу, вижу и понимаю». Под ними колыхался океан пшеницы. Волны бежали одна за другой, все на восток, да на восток. Ни тебе пролысинки, ни тебе выемки, чтобы указать на место, где капитан погрузился в вечный покой. «Выходит, это погребение по морскому обычаю?» — сказал священник. «По самому, что ни на есть морскому», — отозвался Хэнкс. «Я обещал ему и слово сдержал». Тут они разом повернулись и зашагали холмистым берегом, и ни словом не перемолвились, пока не дошли до дома, скрипящего на ветру.